зверя, злобное покорство. Я научился понимать его молчание, его упорство. Любовь к свободе надо уважать. Зверя, злобное покорство. Я научился понимать его молчание, его упорство. Любовь к свободе надо уважать. Дрынь-дрынь-дрынь. Да, как тебя зовут? Тындынский конь. Как? Тындынский. Ну. Иди отсюда. Да, иди отсюда. Тындынский конь. Тык-дын. Как тебя зовут? Конь. Какой еще конь? Тык-дынский. Ну иди отсюда, тык-дынский конь. Тык-дын.